Она не думала, что он неправильно истолкует цель ее звонка, ей казалось, что между ними такие отношения, когда не надо слишком церемониться. Ван Ян, конечно, не обиделся. Он, нахмурившись, честно ответил. Рэйчел, повествование этого фильма ведется от лица главного мужского персонажа, там достаточно и одной главной героини, Саммер. Ау. Расстроенно кивнула головой Рэйчел и еще крепче сжала руль велосипеда, который она толкала вперед. Уставившись в небо, она показала слабую улыбку и сказала. Ясно, понятно, как Джессика поживает. Мы несколько дней назад общались, она кажется счастливой. При упоминании этой темы Ван Ян моментально расплылся в улыбке, уселся поудобнее, поставил локти на стол и откинулся на спинку кресла, после чего восторженно сообщил. Ага, она в последнее время чересчур счастливая. Светлячок, еще и ребенок. Эта девица ежедневно хлопочет из-за ребенка. Вот что я тебе скажу. Она совсем спятила. Каждый день покупает кучу детских принадлежностей, бутылочки для кормления, одежду, игрушки. У нас тут целый склад вещей. Я спросил ее, и что друзья будут дарить нам на вечеринке перед рождением малышки. Она ответила, точно, я, кажется, слишком много всего накупила, а потом продолжила делать покупки. Бог знает, что у нее на уме, может, решила открыть магазин детских товаров. Ха-ха, хе-хе, безостановочно смеялась Рэйчел, слушая, как Ван Ян безумолку рассказывает о недавних забавных случаях с Джессикой, ее своеобразном мышлении о том, как меняется живот. Долго проговорив на одном дыхании, Ван Ян в конце засмеялся. «Боже мой, вот скажи, она действительно спятила?» Рэйчел лукавым тоном промолвила. «Странно, а я почему-то от Джессики слышала, что это ты спятил. В понедельник беспокоится о будущих свиданиях малышки, во вторник боится, что она станет Пэрис Хилтон». В среду рассматривает осуществимость дневников принцессы. Ха-ха-ха, захохотал Ван Ян и, дождавшись, когда она договорит, сказал, это уже в прошлом, в последние дни я думаю о том, как привить малышке интерес к баскетболу. Некоторым девочкам он не нравится, но я очень надеюсь, что отец и дочь, что вся семья будет смотреть НБА, при этом мы будем болеть не за Лос-Анджелес Лейкерс, а за Голден Стейт Уорриорс. Но эта сволочь Джошуа сейчас постоянно думает, как сделать из племянницы болельщицу Лейкерс. Он стиснул зубы. «Я этого не допущу». Рэйчел вспомнила, что Джессика тоже упоминала это дело. Та боялась, что Ян и Джошуа подерутся. Рэйчел чувственно произнесла, «Джессика по-настоящему счастлива». Она улыбнулась и, продолжая идти вперед, тихо сказала, «Когда я с вами только познакомилась, Джессика не была такой, она была немного закрытой, скованной, иногда нервной, а сейчас уже давно не так, она полностью нашла свою жизнь, всей душой предалась счастью, наверное, это подобно головокружению, но я не считаю ее поехавшей». «Угу, спасибо, я знаю», Ван Ян нежно поцеловал свадебное кольцо на безымянном пальце левой руки и весело сказал, «Я постоянно говорю ей, если выйдешь из дома и потеряешься, звони 911 или 011-89-99-88-1-99-99-119-97-253. Ха-ха, хихикнула Рэйчел. Этот разговор поднял ей настроение, тем более она, похоже, ни от чего не отвлекала его, поэтому ей не хотелось заканчивать звонок. Она сменила тему. «Ян, можешь рассказать про 500 дней лета? Мне интересно». Ван Ян с удовольствием с ней заговорил. «В целом это исследование любви. Настенные часы показывали, как уходили секунды и минуты, двое людей долго проговорили, прежде чем поступил новый звонок. Ван Ян попрощался с Рэйчел, принял звонок агента и вскоре сказал, «Боюсь, придется ждать следующего раза, в 500 днях лета нет подходящей для нее роли». «Да, я серьезно, у меня еще дела». «Ага, до свидания». Отложив мобильник, Ван Ян выдохнул. Вот уж действительно огромный спрос. Но касаемо подбора актеров в этот фильм, сейчас от него больше всего требовалось решить, кого пригласить на главную мужскую роль. Главный герой Том, обычный представитель поколения 80-х, незрелый соседский мальчишка. Поэтому все слишком красивые, крупные, накачанные кандидаты отметались, но и кандидаты со слишком придурковатым, депрессивным и неуверенным видом тоже отметались. В действительности список кандидатов был недлинный, состоял лишь из двух исполнителей главных ролей в «10 причинах моей ненависти» Хита Леджера и Джозефа Гордона-Левитта. Говоря о типаже и внешности, больше подходил, конечно же, Джозеф, который как раз и сыграл в оригинальном фильме. Тук-тук, в это время в дверь кабинета постучались, Ван Ян крикнул: «Входите». Дверь отворилась, и внутрь вошла всемогущая ассистентка Нэнси Рина со стопкой документов в руках. В последнее время она крутилась как белка в колесе, волшебный юноша имел много энергии, быстро мыслил, а за высокой производительностью скрывалась интенсивная работа, к тому же он был тем человеком, который доверял подчиненным делать работу, поэтому ежедневно появлялось множество новых заданий, Нэнси иногда даже чувствовала себя Андреа из «Дьявол носит Прада». К счастью, волшебный юноша не был дьявольским боссом Миранды, плюс она многому научилась, так что эта должность доставляла ей удовольствие. «Ян, вот нужные тебе материалы», Нэнси положила документы на стол, даже выполнив работу секретарши. Заметив, что Ван Ян о чем-то размышляет, она молча кивнула и уже собиралась тихо уйти, как тот вдруг окликнул ее: «Эй, Нэнси, я хочу задать тебе один вопрос». Нэнси обернулась, недоумевая: «Какой?» Глядя на эту девушку в панаме, Ван Ян прямо спросил: «Кто, по-твоему, лучше подходит на роль Тома? Джозеф Гордон-Левитт или Хит Леджер?» Нэнси, нахмурившись, призадумалась. В голове всплыли описания Тома и два актера. Недолго поразмыслив, она ответила: «Думаю, что Левитт». «Почему?» — с улыбкой спросил Ван Ян. Нэнси с несколько нерешительным видом покачала головой. «С одной стороны, так подсказывает интуиция, Том у меня представляется молодым парнем с телосложением студента, а Леджер слишком крепкий и высокий. Несмотря на то, что у него более убедительная и интересная игра, он не соответствует типажу. С другой стороны, раньше Леджер был бабником, а теперь скоро станет папой. Том же идеалист-романтик. Пусть Леджер и гений, мне кажется, Левитт сможет лучше прочувствовать душевное состояние этого героя. Больше уверенности, выпускница УСТС. Я всего лишь недовыпускник». Ван Ян с ободряющим выражением выпучил глаза. На лице Нэнси показалась улыбка. Ван Ян продолжал: «Ты отлично высказалась. Думаю, у меня появилось решение. И остался еще один вопрос. Кто может свободно сесть, а ей, как идиотке, нравится стоять?» Нэнси, заулыбавшись, пожала плечами, пододвинула стул, уселась и услышала, как Ван Ян начал серьезно наставлять: «Нельзя забывать о должной химии между Томом и Саммер. Хит Леджер отдает мрачностью и холодностью, у него от природы сильная аура, а аура Тома должна быть слабее, только так можно будет подчеркнуть жесткость и непроницаемость Саммер». Время утекало день за днем. Пока Ван Ян хлопотал над подготовкой к съемкам «500 дней лета», наступил новый уикенд и закончилась неделя с 8 по 14 июля. По окончании сражения на четвертой неделе Светлячок, как и ожидалось, сохранил победоносную мощь, уничтожил только что вышедшую фантастическую четверку и занял первое место в еженедельном рейтинге североамериканского бокс-офиса. Он сделал очередного соперника участником шекспировской трагедии, а на зарубежном рынке таких участников было еще больше. СМИ и киноманы продолжали пребывать в шоке. 28 дней молодости Яна можно было считать как великой радостью, так и великой трагедией, в зависимости от того, поддерживал ты Светлячка или поддерживал другой фильм. Глава 380. Как в ясную погоду. Обзор на еженедельный североамериканский бокс-офис. Светлячок удерживает лидерство четвертую неделю подряд. Фантастической четверке не везет с отзывами и сборами. Yahoo Entertainment. СМИ могли бы полностью скопировать отчет за прошедший уикенд, чтобы описать текущую недельную обстановку на североамериканском фронте. Фантастическая четверка в конечном счете так и не устроила никакой бури. Сборы за премьерную неделю составили всего лишь 48-46 миллиона, в среднем 13 453 доллара с каждого из 3602 кинотеатров. Фильм с таким тусклым результатом разместился на втором месте рейтинга. Третье место досталось «Войне миров», заработавшей за вторую неделю 42,67 миллиона. Четвертое место – «Бэтмену», пятое – «Темной воде». А на самой верхушке, на чемпионском троне, восседал шедший четвертую неделю «Светлячок». По прошествии недели бокс-офис «Светлячка», демонстрируя усталость, просел на 45,8% и составил 56,85 миллиона. 4125 кинотеатров в среднем принесли по 13781 доллару. Общие североамериканские сборы поднялись до отметки в 549,3 миллиона, благодаря чему «Светлячок» продолжал прочно занимать второе место в списке самых кассовых фильмов в Северной Америке, почти вплотную преследуя рекордсмена. а с учетом инфляции находился на 20-м месте. Он стал первым фильмом 21 века, который попал в топ-20. В прошлый раз наилучший результат показал первый эпизод «Звездных войн» 1999 года, который находился на 18-м месте. Сейчас 19-е место занимала одна из известнейших картин Стивена Спилберга «Парк юрского периода» 1993 года, а на 21-е место недавно опустился «Выпускник» 1967 года. Разница в сборах этих нескольких фильмов составляла примерно 8 миллионов, и, судя по тенденции, «Светлячок», скорее всего, приблизится вплотную к топ-10, а без учета инфляции обогнать «Титаника» и стать самым кассовым фильмом в Северной Америке было лишь вопросом времени. Что касается зарубежного рынка, то бокс-офис «Светлячка» в 76 странах и регионах просел на 36,1% за 7 дней и составил невероятные 112,76 миллиона. Общие зарубежные сборы резко выросли до 803,4 миллиона. За 28 дней проката мировые сборы составили 1,352 миллиарда, «Светлячок» занимал второе место в списке самых кассовых фильмов в мире. Согласно прогнозам многих организаций и СМИ, у «Светлячка» были все шансы заработать в мировом прокате более 1,5 миллиарда и даже 1,6 миллиарда, что было намного больше, чем изначально кто-либо ожидал. Даже «Флами Филмс» и «Ван Ян» пребывали в приятном шоке и восторге. Так было всегда. Стоит вызвать сумасшедший ажиотаж, и ситуация выходит из-под контроля. Никакой здравый смысл и логика не помогают сделать верный прогноз. Например, Paramount в свое время продала 20 TH Century Fox права на североамериканский прокат «Титаника» за 65 миллионов, хотя наверняка провела кучу анализов и никак не предполагала, что фильм способен собрать в Северной Америке 600 миллионов. Кинорынок, словно хитрая красивая девица, такой же завораживающий и вместе с тем трудноуловимый. На бумаге у каждого блокбастера есть потенциал стать кассовым, иначе бы студии не утверждали эти проекты и не занимались их производством, но начиная со съемок и заканчивая маркетингом и премьерой есть огромное множество факторов, которые влияют на прибыльность фильма. Пол Дергарабидиан из Exhibitor Relations делился бурными эмоциями с журналистами. Это в высшей степени поразительно. Когда фильм ломает ограничения, он уже не столько фильм, сколько социальное явление, частью которого стремится быть каждый человек. «Светлячок» сломал ограничения. Мы постоянно говорим, что раньше было мало видов развлечений, поэтому народ в основном ходил в кино, а отсюда и частые кассовые рекорды. Но у нынешней эпохи есть преимущество. Скорость передачи информации, область ее распространения и ее воздействие продолжают без конца увеличиваться. За эти 28 дней в интернете, в нашей жизни, в офисах, ресторанах, дома, почти каждый человек имел разговор о «Светлячке», о суперкумере-волшебном юноше. Вне зависимости от национальности, все аплодируют Ван Яну и сконцентрированы на нем сильнее, чем все прошлые разы, когда выходили его новые фильмы, и чем тогда, когда он взял «Оскар». Нет никого, кто бы не знал об этом событии. При упоминании же окончательных общих сборов «Светлячка» Дергарабидиан сказал: «Можно практически констатировать, что фильм преодолеет планку в 1,5 миллиарда, что же до 1,6 или 1,7 миллиарда, то нельзя больше ориентироваться на вялость рынка, все будет зависеть от того, как себя покажет фильм в Японии, мы прогнозируем, что там он заработает более 100 миллионов долларов». Наступил очередной уикенд, но Дергарабидиан, остальные аналитики и киноманы знали, что «Светлячок» не сможет больше удерживать непрерывное лидерство. За 28 дней дерзкого сражения фильм почти выдохся и вне зависимости от славы неизбежно уходил на второй план. На этой неделе угрожающе объявился блокбастер Warner Bros. «Чарли и шоколадная фабрика» с бюджетом в 150 миллионов. Дуэт Тима Бертона и Джонни Деппа точно не собирался кого-либо щадить. Да и 82% и 83% свежести на Rotten Tomatoes тоже кое о чем говорили. Также вышла комедия с рейтингом R и бюджетом в 40 миллионов «Незваные гости» от Нефлини Cinema. Волшебный юноша лично поставил Джозефа Гордона-Левитта на главную роль в своей новой работе. Закари Левай выступит в 500 днях лета в роли друга главного героя. В последнее время распространялись свежие новости о романтическом фильме Ван Яна, который привлекал к себе много внимания. В тот момент, когда многочисленные голливудские актеры нового поколения уже приготовились ввязаться в ожесточенную борьбу за главную мужскую роль в этой картине, Ван Ян неожиданно объявил победителя, которым стал 24-летний Джозеф Гордон-Левитт. Для двоих людей это будет второе сотрудничество после «Лапочки» и первое в качестве режиссера и исполнителя главной роли. Между тем «Флами Филмс» опубликовала новость о присоединении Закари Левая к актерскому составу. Он исполнит второстепенную роль. Боже, ну почему не Джеймс Франко? Ван Ян, почему не дал шанс Эштону Кутчеру попробовать себя на роль? Фанаты каждого красавчика испытывали разочарование. Какая жалость. При содействии волшебного юноши-красавчик, которого они поддерживали и любили, непременно прославился бы. Более этого, это могло бы стать его запоминающимся, культовым выступлением. Теперь же все мечты лопнули, как мыльный пузырь. Фанаты больше всего жаловались на то, что даже не был проведен кастинг. Хоть это и в стиле волшебного юноши, а все равно обидно. Отлично, это лучшая новость, которую я слышала за последнее время. Жду не дождусь выступления Джозефа. Фанаты же Джозефа Гордона-Левитта находились на седьмом небе от счастья, словно они выиграли в лотерею, словно им выпал джекпот. Теперь, видимо, Гордону-Левитту не стоит беспокоиться о кассовом провале, уже можно рассчитывать на оскаровскую номинацию за лучшую мужскую роль, и Гордон-Левитт, и Закари Левай были рады и возбуждены больше, чем кто-либо. Они тоже излили свои бурные эмоции перед СМИ и общественностью. Джозеф написал в блоге: «Всегда надеялся на это сотрудничество и сейчас наконец дождался. Каково работать с волшебным режиссером, который старше тебя на год? Мне уже не терпится приступить к съемкам», — Закари написал в своем блоге. «По правде говоря, мне бы хотелось играть в каждом фильме Яна, но с последнего раза прошло уже 6 лет, и сейчас мы снова будем сражаться плечом к плечу. Это прекрасное чувство. Однако многие красавчики остались крайне недовольным произошедшим. Ван Ян, похоже, это хорошо понимал, поэтому во время эксклюзивного интервью для The Hollywood Reporter, помимо одобрительных слов в адрес Джозефа Гордона-Левитта, также специально объяснил, почему выбрал именно его. Что касается Тома, то много отличных актеров радушно вызвалось на эту роль, среди них Джозеф был наиболее подходящим. В нем есть все характерные черты, которые требуются Тому. Он не слишком высокий и не слишком низкий, имеют мягкую, добродушную улыбку, у него типаж мечтательного мальчика в теле взрослого мужчины, и у него с детства богатый актерский опыт, мы рады его заполучить. Том является твоим отражением? — спросила корреспондентка вышеупомянутого журнала Каракердой. В интервью Ван Ян ответил: «Да, и в плане хобби, и в плане склада ума он может быть моим отражением. Том, паренек, родившийся в 80-х, в нем заметны многие черты той эпохи, поэтому это не только лично мое отражение. Например, Том обожает «Рыцаря дорог», наверное, этот сериал произвел более глубокое впечатление на поколение 70-х, но и среди нашего поколения полно людей, которые любят Майкла Найта, Китта, тут нет ничего удивительного». Кара, придерживаясь темы, опять спросила: «Не означает ли это, что 500 дней лета основаны на реальных событиях из твоей жизни? Нам известно, что не Джессика стала твоей первой любовью». Услышав этот вопрос, Ван Ян рассмеялся и сказал: «С тех пор, как мне исполнилось 18 лет, я встречался только с одной девушкой, а Том – великовозрастный одиночка. Вообще-то будет показан стандартный процесс любых отношений, возможно, я реализую кое-какие свои приятные воспоминания, но история точно не будет полностью автобиографичной. Суть в том, что мы хотим сообщить, почему бывает так, что незабываемые отношения заканчиваются слезливым расставанием, как мы справлялись и как должны справляться с тем, что преподносит отношения. Конечно, тут будет мое отражение, мое прошлое, но поверьте, любой из вас сможет увидеть и себя». Звучит так, будто финал у фильма будет не совсем счастливый. «Да», — задала сильно интересовавший фанатов вопрос Кара. Ван Ян же дал неоднозначный ответ: «Финал будет достойный, все останутся счастливы, как бываешь счастлив в ясную погоду». Кара снова спросила: «Будут ли отношения и романтика в фильме изображены через призму азиатского мышления?» Ван Ян ответил: «Поверьте, в романтических отношениях азиатов нет ничего необычного, они тоже ходят в ресторан и кино, целуются, занимаются любовью. Правда, в моем фильме вряд ли вы увидите эти сцены», — захохотал Ван Ян. «Я это серьезно, потому что мы хотим получить рейтинг Г, тогда я смогу спокойно взять с собой своего ребенка на церемонию премьеры. К тому же сейчас я понял, почему существует надоедливый совет родителей по телевидению. Думаю, я сам скоро вступлю в него». Кара Кирдей тоже захохотала. Находившийся 2 года в эфире популярный сериал «Побег» из-за наличия насилия часто подвергался осуждению со стороны совета родителей по телевидению, а еще совет требовал переписать сценарий в связи с тем, что мерзавцы, сбежавшие из тюрьмы, не умерли или не были наказаны. Просмеявшись, Ван Ян серьезно ответил: «Я всегда считал, что мультикультурная среда, в которой я вырос, принесла мне огромную пользу. Я научился шире смотреть на вещи и с разных сторон обдумывать вопросы. В этом мое преимущество. И на этот раз будет так же. Я не стану ограничиваться мышлением азиатской культуры, тем более не стану специально избегать его». Кара спросила: «Ты снимешь любовную историю с намеком на тебя? Джессика не заревнует?» «Нет, она поддерживает меня, у меня благоразумная жена», — ответил Ван Ян. «Саммер, имя твоей бывшей девушки?» — спросила Кара. «Нет», — сказал Ван Ян. «Можешь поведать, сколько всего у тебя было девушек?» «Не могу. Уикенд принес с собой атмосферу беззаботности. Ярко-зеленая лужайка на заднем дворе освещалась слегка палящим послеполуденным солнцем. Под густой фермяной медленно раскачивалась пустая плетеная колыбель. Дэнни, она... твоя будущая сестренка». Джессика в просторном летнем платье для беременных держала на руках одетую куклу младенца масштаба 1:1, во вздутом же животе вынашивался уже 18-недельный настоящий ребенок. В данный момент она с серьезным видом наставляла Дэнни, как следует защищая ее, присматривай за ней, ясно, и не ревнуй. Сидевший со свешенными ушами Дэнни спокойно смотрел на фальшивого малыша и непонятно о чем думал. Ван Ян, одетый в футболку и шортах, погладил его по голове, сказав: «Сынок, хоть ты нам и не родной, мы любим тебя. И когда появился малышка в конце года, мы по-прежнему будем любить тебя». Двое людей вовсе не спятили. Внезапное появление ребенка может привести пса в сильное замешательство. Тем более, если хозяева отдадут всю любовь ребенку и забудут о чувствах своего питомца, пес может впасть в тоску и испытывать ревность, а в крайнем случае даже попытается навредить ребенку. Сложно представить, какие могут быть последствия. Поэтому требовалось заранее приучить Дэнни к малышке, привить ему любовь к ребенку, научить его правильно сосуществовать вместе, только тогда сформируются уютные, дружелюбные отношения между ребенком и псом. Именно этим и занимались супруги. «Да, мы всегда будем любить тебя», — Джессика взяла в левую руку фальшивого малыша, а правой тоже погладила Дэнни по голове. Пес увидел, как она передала малыша Ван Яну. Тот наклонился и неторопливо положил малыша в колыбель. Джессика с улыбкой сказала, охраняя ее: «Дэнни», вихляя хвостом и высунув язык, заходил вокруг колыбели, но не думал набрасываться. Ван Ян одобрительно произнес: «Хороший мальчик», и добавил: «И помни, нельзя ее кусать. Она твоя самая любимая сестренка, самый дорогой человечек в нашей семье». Джессика нежно поглаживала свой беременный живот, наблюдая, как Ван Ян заботливо обучает Дэнни, но вдруг почувствовала приступ тошноты, ее тут же вырвало. «Буе, буе». Ван Ян немедленно встал и придержал ее за плечи. Поглаживая ее по спине, он заботливо спросил: «Ты в порядке?» Джессику опять несколько раз стошнило, после чего она, терпя дискомфорт, успокоилась. Ван Ян взял с плетеного стула бутылку воды и открыл ее. Джессика сделала глоток с поднесенной бутылки и, ощутив облегчение во всем теле, улыбнулась ему: «Теперь намного лучше. Остатки текущего токсикоза были ничто по сравнению с тем, что было на первых порах. На начальном этапе ее каждый день тошнило так, что весь Лос-Анджелес мог услышать. Ты молодец». Ван Ян, похоже, тоже вспомнил те эпизоды. Он обнял Джессику и поцеловал в губы. Пара какое-то время то страстно, то нежно целовалась, как вдруг Джессика встревоженно замычала и крикнула: «Ай, ребенок, она, кажется, пнула меня». Ван Ян, вытаращив глаза, еще раз чмокнул ее в губы и, приятно удивленный, наклонился к ее животу. «О боже, правда?» Плод зашевелился, как раз в срок, но двое людей уже давно заждались. Ван Ян торопливо приподнял платье Джессики и обнажил круглое пузо, но не увидел дерущегося кунг-фу ребенка. Он поднял глаза и посмотрел на Джессику, та посмотрела на него. Почти затаив дыхание, они оба молча ждали следующего шевеления ребенка. Но прошло много времени, а ничего не происходило. О чем-то задумавшийся Ван Ян озадаченно спросил: «Неужели мы должны поцеловаться? Тогда малышка зашевелится». Пока Джессика пребывала в растерянности, Ван Ян выпрямился и поцеловал ее. Под фермяной раздалось чмоканье. «Ай!» Джессика внезапно почувствовала вибрацию в животе, как будто что-то стукнулось о живот. Это было странное чувство. На нее мгновенно накатили радость, возбуждение, умиление. Глядя на ее оцепеневшее лицо, Ван Ян целовал ее и волнительно спрашивал. «Ну как?» Джессика с хохотом возбужденно закричала. «Только что опять?» Ван Ян невольно засуетился. «Боже, сколько раз?» На 18-ти краткой неделе ребенок каждый час шевелится примерно 3-5 раз. Конечно, за один раз может быть много телодвижений, но Ван Ян с Джессикой не знали, считать недавнее шевеление за первый раз или второй. Как бы то ни было, это было первое шевеление плода. Ван Ян, как сумасшедший, расцеловывал Джессику, после чего присел на корточки и прислонился лицом к ее животу в ожидании шевеления. Джессика внезапно крикнула. «Опять!» Ван Ян смутно ощутил странное выпячивание в животе и воодушевленно захохотал. «Ха-ха! Вау! Привет, малышка!» Джессика так с ребенком не здоровалась, ибо шевеление плода уже было своего рода общением. Она чувственно вымолвила. «Волшебство! Я могу чувствовать, как малышка шевелится, я могу почувствовать ее, бог мой!» Ван Ян не знал, что и сказать, лишь крепко прижимался к ее животу, ожидая, когда ребенок нанесет новый удар. Его сердце дико билось. Это определенно был ребенок капитана Торнадо и Ривер. Малышка была очень бойкой и сильной. Джессика снова неожиданно крикнула. Она опять шевельнулась. Раз, два, три, о, четыре. Ван Ян тоже ликовал, крича. «Ха-ха, ее кулак. Она, кажется, ударила меня, умница, дочь. Ну-ка, еще раз». Джессика вновь закричала. «Опять, ха-ха, раз». В послеполуденном саду под фермяной качалась плетеная колыбель, рядом с которой спал Дэнни, и кричали и смеялись двое людей. С каждым шевелением плода и трепетом в сердце уходило время. Уже завершился период с 15 по 21 июля. Как и в случае с рейтингом бокс-офиса за недавний уикенд, шедший пятую неделю в прокате «Светлячок» все-таки не устоял против шедших первую неделю «Чарли и шоколадной фабрики», уступил занимаемый им 4 недели североамериканский «Трон» и без угрызений совести занял второе место. На зарубежном рынке «Светлячок» тоже достойно уступил первое место во многих рейтингах, тем не менее продолжал пользоваться популярностью в восточноазиатском регионе, даже побил на нескольких рынках ряд рекордов. Ван Ян собирался полететь в восточное полушарие для проведения азиатского тура. Он посетит поздравительные и рекламные мероприятия в материковом Китае, Гонконге и Тайване, а также даст интервью, где поблагодарит зрителей, затем прибудет в Японию и 28 июля в Токио посетит церемонию премьеры «Светлячка», чтобы извлечь максимальную прибыль из последнего крупного рынка мира. Глава 381. Кто кого доведет до слез. С 15 по 21 июля новинка «Чарли и шоколадная фабрика», вышедшая в 3770 кинотеатрах, стала лидером проката, заработав 85,8 миллиона. Бокс-офис «Светлячка» на пятой неделе просел на 38,4% и за 7 дней составил 35,019 миллиона, 4013 кинотеатров, в среднем по 8724 доллара, за счет чего было завоевано второе место в рейтинге. Общие североамериканские сборы выросли до 584,3 миллиона. Картина с учетом инфляции поднялась на 15-е место в списке самых кассовых фильмов в Северной Америке, на 14-м месте, которое отделяло около 20 миллионов, находились «Звездные войны». Эпизод 6. Возвращение джедая 1983 года, а на 16-е место только что опустилась имевшая «Оскар» за лучший фильм и лучшую режиссуру классическая криминальная комедия «Афера» 1973 года. Что касается зарубежного рынка, то прокат «Светлячка» расширился до 107 стран и регионов, что было на 31 штуку больше, чем раньше. Однако все это были мелкие рынки, поэтому, несмотря на некоторый успех, бокс-офис все равно просел на 35,6% и за 7 дней составил 72,62 миллиона, после чего общие зарубежные сборы составили 876 миллионов. За 35 дней в мировом прокате было заработано 1,46 миллиарда. Вжух в голубом небе, среди белых облаков на высокой скорости несся пассажирский самолет, направлявшийся в Азию. Поскольку в августе Ван Ян с женой вернется в Сан-Франциско, чтобы заняться съемками 500 дней лета, он ранее поставил на повестку дня одно дело, о котором уже давно говорил, но которое все никак не выполнял, а именно, покупка в родном Сан-Франциско недвижимости, которая станет новым домом для его семьи. Конечно, эта домашняя забота была доверена Джессике, а сам Ван Ян, с неохотой разлучившись с ней, приступил к азиатскому туру светлячка, который непременно выдастся довольно напряженным и хлопотливым. Что до оставшихся задач по подготовке к съемкам «500 дней лета», то за них отвечали другие продюсеры и отделы съемочной группы. «Волшебный юноша в Пекине», в последние дни на Тяня, МОП, Байду и других форумах в разделе развлекательного кино появились горячие темы обсуждений, а развлекательные разделы сайтов Сина, Нитясе, Саоху, Тинцент бурлили еще сильнее. Выдающийся режиссер Ван Ян поместил в научно-фантастический мир будущего яркие ландшафты таких китайских местностей, как уезд Сюньян в провинции Шэньси, провинция Шаньси, округ Чжанцзицзи в провинции Хунань, и теперь в гордом статусе обладателя фильма с мировыми сборами в 1,46 миллиарда вновь объявился в Поднебесной. Что такое зашкаливающая популярность? Это когда в пекинском международном аэропорту собирается более 1000 фанатов, в руках у них разнообразные таблички с именем Ян, а цветов так много, что можно было бы открыть целый цветочный магазин. Охранники же аэропорта и личные телохранители почти не в состоянии контролировать ситуацию. Это когда посты на форумах обновляются чуть ли не со скоростью звука, а недавно заведенный Ван Яном китаеязычный блог на Сина стремительно врывается в топ-10 по просмотрам. Это когда на сайтах к новостям, связанным с Ван Яном, добавляется подпись «Ход». Даже танцующие на площадях 80-летние бабушки знают этого мальчугана. Это когда побита куча рекордов по кассовым сборам. Согласно исследовательским докладам многих СМИ материкового Китая, «Светлячок» с момента своей премьеры уже пятую неделю подряд был лидером проката в стране, за первую неделю собрал 110 миллионов юаней, за вторую – 75 миллионов, за третью – 70 миллионов, за четвертую – 65 миллионов, за пятую – 50 миллионов, а за 35 дней заработал в материковом Китае 370 миллионов юаней, примерно 44-74 миллиона долларов, продано примерно 12 миллионов билетов. Каждую неделю ставились новые рекорды. Самый быстрый сбор 100 миллионов, 7 дней, самый быстрый сбор 200 миллионов, 15 дней, самый быстрый сбор 300 миллионов, 27 дней. Понадобилось 34 дня, чтобы побить удерживаемый «Титаником» в течение 7 лет рекорд с 1998 по июль 2005 и стать самым кассовым фильмом в истории материкового Китая. Сейчас подавляющее большинство китайских зрителей ходило в кинотеатры именно на этот фильм, а во время этой всеобщей помешанности на кинотеатрах несметное количество школьников и студентов, готовых потратить за раз несколько десятков юаней, впервые оказалось перед большими экранами. Поэтому, несмотря на процветание кинорынка, экстремальные гонки раз за разом страдали, заурядные сборы в размере примерно 15 миллионов не позволяли съемочной группе даже организовать поздравительный банкет, а зрителям тем более было плевать, так как можно будет потом в интернете посмотреть. «Паранормальное явление» не выходило в китайский прокат, классный мюзикл тоже не выходил, «В погоне за счастьем» вызвал слабую реакцию, «Джуна» тоже вызвала слабую реакцию. «Район 9» из-за слишком поздней премьеры заработал всего лишь 100 миллионов юаней, «Похмелье» не выходило в китайский прокат, «Команда МТ-21» стала первой работой, которая достойно проявила себя в Китае, «Дьявол носит Прада» больше всего понравился молодым девушкам, а в этом году спродюсированная «Кунг-фу панда» и срежиссированный «Светлячок» сделали Ван Яна популярным во всей Поднебесной, молодежь и интернет-пользователи рассказывали о нем друг другу. Следом значительно выросло и число хейтеров, он стал широко обсуждаемым всенародным кумиром. Новость о прибытии Ван Яна в Пекин, естественно, вызвала фурор среди фанатов, а также заставила различные СМИ броситься делать об этом репортажи. На главной странице развлекательного раздела Сина в новости под заголовком «Ван Ян один прибыл в столичный аэропорт» сообщалось, что в его сопровождении не наблюдалось жены и других актеров «Светлячка», хотя по-прежнему присутствовало много телохранителей и ассистентов, он, окруженный толпой, покинул аэропорт. На главной странице развлекательного раздела «Нитяси» в новости под заголовком «Ван Ян обнимается и фотографируется с красивыми фанатками», фото были опубликованы фотографии, где Ван Ян в людном терминале ожидания делал совместные снимки с подарившими ему цветы фанатками и подвергался их страстным крепким объятиям, были как модные красотки, так и девушки с рядовой внешностью. На Tencent новость гласила: Ван Ян объявился в Пекине, улыбается фанатам, фото. Прежде всего, хотелось бы выразить сожаление, что тебя исключили из Южно-Калифорнийского университета. Зрители в полном зале вели себя довольно тихо. Ван Ян сейчас участвовал в съемках ток-шоу «Жизнь как искусство» на канале ЦЦТВ-3. На располагавшемся на сцене диване сидел ведущий Чжу Цзюнь с сочувствующим видом. Увидев, что сидевший напротив Ван Ян слабо кивнул, он спросил. «Было тягостно, должно быть, казалось, словно наступил конец света. О чем ты тогда думал, что чувствовал?» «Ага, я был растерян, расстроен и возмущен, но, к счастью, не утратил боевого духа и, вопреки давлению, что исходило от моей семьи, моих родителей, сумел набраться смелости, чтобы пойти на рискованный шаг». Ван Ян пожал плечами. По сравнению с 18-19-летним возрастом, он стал лучше понимать и видеть многие вещи. Глядя в зрительный зал, он сказал, «Дело не в том, что многим людям не хватает смелости и боевого духа, а в том, что им не выпадает того самого шанса. Пойти на поводу у семьи вовсе не слабость, просто зачастую ты вынужден так поступить, ибо как можно жертвовать нынешним счастьем и благополучием в погоне за другим счастьем?» Зрители в зале, храня молчание, задумались о чем-то. «Если ты хочешь поступить в Южно-Калифорнийский университет для изучения кино и телепроизводства, а родители кричат, что ты должен поступить в Стэнфорд на финансово-экономическую специальность, иначе откажутся признавать тебя сыном, то это еще ничего, но когда за твоей спиной члены семьи, чье благополучие зависит от твоей помощи, как можно бросить их и без колебаний уехать в Лос-Анджелес? Окружающая среда, благосостояние, семья, вынашиваемые мечты играют роль, а не банальное наличие смелости». Ван Ян спокойным тоном произнес, «Когда сталкиваешься с выбором, вот что действительно тягостно, мой случай – пустяк». Не получивший желаемого трогательного эффекта, Чжу Цзюнь кивнул. Ван Ян еще не закончил и продолжал. «Поэтому я понимаю, как важна для человека всесторонняя поддержка семьи. Но, как бы то ни было, нельзя отказываться от самого себя, потому что никогда не знаешь, когда выпадет подходящий шанс. Шанс появляется внезапно, и если ты упустишь его, это уже настоящий конец света». Чжу Цзюнь не желал переключаться со слезливых тем. «Ты в то время злился на весь мир?» Ван Ян вспомнил прошлое, но улыбнулся и снова разочаровал Чжу Цзюня. «Поначалу я всех поносил. Я расист. Это огромное заблуждение. На самом деле, оглядываясь сейчас назад, я понимаю, что я и сам совершил немало ошибок. Плюс до этого мое поведение было не идеально. В любом случае мне не следовало так улаживать конфликт. Было много способов, чтобы спасти положение, но тогдашний я был слишком инфантильным и вспыльчивым». Однако он пожал плечами. «Это стало новым началом. Этот мальчишка не может быть чуточку трогательнее», — проворчал про себя Чжу Цзюнь, вспомнив, что еще можно обсудить тюремное заключение и смерть учителя кунг-фу. Он попробовал напрямую спросить. «Ты плакал?» «Нет», — без раздумий ответил Ван Ян. Перед тем, как прийти на это шоу, он выяснил, что тут стремятся довести гостя до слез, но он сомневался, что расплачется, тем более в последнее время чувствовал себя безмерно счастливым, от одной мысли о ребенке его пробивало на улыбку. Ван Ян принял подходящую сидячую позу и засмеялся. «Я не умею плакать. Слышал, жизнь как искусство не обходится без слез, но я правда плох в этом деле. Знаете, у мужчин развита простата, у женщин же развито слезное железо. Ха-ха-ха!» — разразился хохотом весь зал. Присутствовало не так много угрюмых людей среднего возраста, молодежь смеялась и аплодировала, режиссер шоу включил подходящую веселую музыку, кто-то в возбуждении перешептывался. «На этот раз Чжу Цзюню не сдобровать, а я говорил, что ему не совладать с Ван Яном, да он только девчонок способен довести до слез». Хоть Чжу Цзюнь не слышал этих перешептываний, он все-таки испытывал неловкость и сердился, чувствуя себя так, будто ему прилюдно нанесли пощечину. Жалуясь про себя на вульгарность Ван Яна, он усмехнулся и серьезно сказал, «Слезы возникают не просто так». Ван Ян одобрительно кивнул, не став дополнять. «Конечно, мы же состоим из воды», — он пожал плечами и, улыбнувшись, промолвил, «Мне лишь кажется, что можно говорить с улыбкой на лице, не обязательно плакать». Он, поворачивая голову, огляделся по сторонам и вдруг произнес, «Странно, никаких пугающих вещей вокруг не вижу. Да, шоу ведет не горячая красотка, но не плакать же из-за этого». Он посмотрел на Чжу Цзюня. «Вы тоже довольно милый. Ха-ха. Вновь разразился громким смехом зрительный зал. Распираемый от возмущения Чжу Цзюнь простодушно улыбнулся. «Благодарю». Ван Ян остался доволен тем, что вызвал зрительский смех. Он не видел здесь ничего плохого, сейчас велась легкая беседа, а ему, начиная с какого-то времени, хотелось на любых ток-шоу подтрунивать над ведущими. Не желая отдавать Чжу Цзюню контроль над ситуацией, Ван Ян стал хозяйничать, с улыбкой говоря: «Хотел бы поделиться кое-какими радостными и интересными вестями, особенно за последнее время. Моя жена на 18-краткой неделе беременности, и ребенок внутри нее начал шевелиться, удивительное чувство. Простите, Чжу Цзюнь, я не в курсе, у вас есть дети?» Чжу Цзюнь смутно почувствовал опасность и вяло ответил: «Есть». На лице Ван Яня отразилась радость, как будто он нашел родного человека. «Тогда вы точно должны знать, что это за чувство?» Чжу Цзюнь следом сказал: «Знаю, очень необычно». Ван Ян, как бы уточняя, как бы дополняя, сказал: «Я, если что, говорю не про то, что ты чувствуешь, когда внутри тебя шевелится ребенок, а про то, что ты чувствуешь, когда слушаешь это шевеление. Ха-ха-ха, ха-ха». Под периодически раздававшиеся смешки и хохот нескольких сотен зрителей в зале, под рукоплескания и смех Ван Яна и становившийся все более натянутым смех Чжу Цзюня этот странный, напряженный выпуск шоу «Жизнь как искусство» наконец завершился. Съемочная группа уже вся вспотела. Чжу Цзюнь отказался от первоначальной мысли устроить гостю радушный банкет и про себя гневно орал: «Не хочу его больше видеть, пусть хоть с Биллом Гейтсом придет, сразу нет, нет». В тот же день в интернете распространилась новость, что Ван Ян, написавший в блоге Насина: «Сегодня участвую в «Жизнь как искусство», жду разговора с господином Чжу Цзюнем», действительно записал привлекший особое внимание СМИ и фанатов выпуск «Жизнь как искусство». Ван Ян, это был самый звездный гость за всю историю передачи. Однако, согласно сообщениям пользователей, участвовавших в записи выпуска, волшебный юноша чуть не довел до слез Чжу Цзюня. Тот чуть не слетел с катушек. Что? Вот это шок! Как так? СМИ и общественность были взбудоражены. Раньше все гадали, доведет ли Чжу Цзюнь Ван Яна до слез. Как-никак исключение из университета, тюремное заключение, смерть наставника, довольно слезливые темы. Кто-то говорил, что доведет до слез, кто-то – нет. В опросе Сина 42% проголосовало за то, что доведет, 45% – не доведет, а 13% выбрали, что им все равно. Но редактор забыл добавить пункт: Ван Ян доведет Чжу Цзюня до слез. Ярые фанаты Ван Яна ничуть этому не удивились, это была ожидаемая вещь. Следовало знать, что волшебный юноша никогда не стеснялся в выражениях и был красноречив. Разве мог Чжу Цзюнь заставить плакать самого смешного в истории режиссера? Ван Ян, выступая на различных церемониях награждения, никогда не разочаровывал, поэтому считался лучшим другом организаторов и каналов, ведущих прямой эфир. Особенно хорошо это проглядывалось на всевозможных ток-шоу. Еще в 1998 году на шоу «Опра Уинфри» он вместе с Рэйчел МакАдамс искрометно шутил и легко развеселил весь зал, демонстрируя свой острый язык. Впоследствии с каждой битвой он становился все смелее, и на сегодняшний день одни ведущие американских юмористических ток-шоу любили волшебного юношу, другие ненавидели. А сейчас строивший из себя важного деятеля искусства Чжу Цзюнь столкнулся с волшебным юношей. «Пощади меня, ладно?» К тому времени, как была записана половина выпуска, подтрунивания Ван Яна чуть не довели Чжу Цзюня до слез. Но пользователи рассказывали, что Ван Ян вовсе не поясничал и не пытался кого-то раздражать, наоборот, говорил искренне, делился своей жизненной философией. Вдобавок от его частых изречений Чжу Цзюнь то краснел, то белел, то зеленел, находился в полном замешательстве. Тот неоднократно хотел пойти в наступление и надавить на больную точку, чтобы вызвать слезы, но Ван Ян всякий раз избегал этой атаки с помощью лаконичного ответа и доводил зал до смеха. Цзинь Мабу, создавший популярный пост на Тяня «Волшебный юноша порвал в клочья искусство как жизнь», пересказал многие изречения Ван Яна, которые произвели на него глубокое впечатление. Например, когда Чжу Цзюнь в какой-то момент спросил Ван Яна: «Ты плакал?» Тот объяснил, почему не плакал. У мужчин развита простата, у женщин же развито слезное железо. Кроме того, далее, из-за того, что Чжу Цзюнь уцепился за смерть наставника и не уходил с этой темы, Ван Ян, похоже, разозлился, в студии накалилась обстановка, он сказал: «Чжу Цзюнь, знаете, как лучше всего играть на чувствах. Сказать человеку: «Твою мать, материнская любовь так безгранична», едва услышав это, сразу трогаешься до слез. Под конец двухчасового выпуска Чжуцзюнь, несмотря на высокую популярность гостя, явно был раздражен и зол, он несколько раз срывался на работниках. «Этот микрофон никуда не годится». Несколько раз Ван Ян остроумно выставил его на смех, Чжуцзюнь даже крикнул зрителям: «Не могу больше заниматься этим шоу». Просмотры у этого поста стремительно росли и спустя некоторое время после публикации составили шестизначную цифру. Бешено росло и число комментариев, пользователи наперебой делились своим мнением. Старый лесной волк написал: «По делам этому Чжуцзюню, всегда бил гусей, а тут решил, что сможет обидеть орла. Ну и как тебе теперь, с выклеванным глазом?» Уинсер03 написал: «Меня каждый раз тошнит, когда Чжуцзюнь пытается играть на чувствах, вечно лезет в самую душу. Другие боятся тебя, Ван Ян не боится, так держать». А пользователь Сиалу написал: «Если все это правда, то Ван Ян противный тип. Господин Чжуцзюнь задает тебе адекватные вопросы, а ты вот так раздражаешься, не хочешь отвечать, не иди на передачу. Подумаешь, голливудский режиссер, тоже мне крупная шишка». Молчаливый весенний дождь тоже написал: «Ван Ян наверняка бесцеремонный тип, не умеющий проявлять уважение». Создатель поста Цзинь Мабу пояснил: «Ван Яну в тот момент явно было неприятно говорить о смерти наставника, он несколько раз пытался соскочить с этой темы, а Чжуцзюнь, наверное, считал, что это его последний шанс, поэтому настойчиво задавал вопросы на эту тему, все задавал и задавал, и в результате: твою мать». Гаксинг написал: «Ван Ян красавчик». И Мая написал: «Зачет, волшебный юноша, зачет, зачет». Цветущее увядание написала: «Интересно, интересно, и когда выйдет этот выпуск? Я обязательно посмотрю. Предлагаю впредь, когда Чжуцзюнь вздумает кого-то доводить до слез, говорить ему ту фразу Ван Яна: правда, как быть женской половине гостей». Сина, Нитяси и другие порталы следом сообщили эту информацию, и везде собиралось огромное количество просмотров и комментариев. Журналист Сина даже связался с одним из продюсеров программы «Жизнь как искусство», Люгачжином. Тот сообщил: «Все не настолько ужасно, как вы говорите, ни о каком конфликте не может идти и речи. Весь съемочный процесс прошел в довольно приятной атмосфере, разве что Ван Ян отпускал многовато шуток». Когда спросили, выйдет ли выпуск в необрезанной версии, Люгачжен ответил: «Видео, конечно, будет немного сокращено и смонтировано, мы так делаем с каждым выпуском, Ван Ян тут ни при чем». Из этих слов интернет-пользователи поняли, что в той версии, что будет показано по телевизору, между Ван Яном и Чжуцзюнем, скорее всего, будут царить мир и гармония, по крайней мере, зрители точно не услышат о простате и не увидят, как волшебный юноша наставляет Чжуцзюня. Обидно. Поэтому пользователи массово выдвигали требования: раз это интервью и там нет ничего противозаконного, то нужно его полностью показать. В одночасье развязались споры и посыпались претензии к шоу «Жизнь как искусство». Уже давно накопившиеся проблемы вылились наружу. В программе специально играют на чувствах, Чжуцзюнь устарел, раздражает или ставит себя на посмешище. А инициатор всей этой заварушки Ван Ян пробыл в Пекине 2 дня и, дав интервью нескольким газетам и поучаствовав в одной фанатской встрече, в спешке полетел в следующий город, Гонконг. Глава 382. Народный фанатизм. Весь город приветствует волшебного юношу, фанаты сходят с ума. Новости в 18:30, исследование шоу-бизнеса на ТВБ, новости в 18:00, вечерние новости на Асиа Телевизион, ураган развлечений на Пхэйникс Чини Сичинел и другие новостные передачи на гонконгском телевидении делали репортажи о сегодняшнем прибытии Ван Яна в Гонконг и о том, как его торжественно встретили фанаты в аэропорту. Было видно, как несколько тысяч фанатов, держа в руках таблички с именем Ян, вот уже долгое время стояли в терминале ожидания, чтобы встретить своего кумира. Едва заметив Ван Яна, они все тут же бесконтрольно завизжали. Ван Ян, выйдя из коридора, любезно остановился и стал пожимать фанатам руки и весело общаться с ними, чем окончательно возбудил публику. Практически во всем аэропорту нарушился порядок. «Малыш Ян, Йоунг, малыш Ян, малыш Ян». На экранах телевизоров наблюдалась хаотично двигающаяся толпа, мелькали вспышки камер, раздавались визги. Присутствовали фанаты разных возрастов. Помимо табличек, немало людей размахивало журналами, на обложках которых красовался Ван Ян, плакатами Светлячка, ДВД-изданиями и другими предметами. Группа фанатов в одинаковых футболках с китайской и английской надписью «Ван Ян, я люблю тебя», подняв высоко вверх крупные изображения Ван Яна и Джессики, хором кричала: «Ван Ян, я люблю тебя». Какая-то фанатка не удержалась и зарыдала, а журналисты с телевидения, из газет и журналов активно преследовали Ван Яна, орудуя своими микрофонами с логотипами каналов, длиннофокусными цифровыми фотоаппаратами и видеокамерами. Только благодаря защите и сопровождению около 100 полицейских, охранников, телохранителей и ассистентов, Ван Ян с трудом вышел из толпы и со слепительной улыбкой на лице сел в легковой автомобиль «Линцоун», однако окруженная толпой машина вынуждена была медленно ехать. Фанаты, словно обезумев, долго преследовали, прежде чем черный «Линцоун» ускорился и уехал прочь. Если говорить о страстном, сумасшедшем поклонении звезде, то гонконгские фанаты, естественно, занимали первое место, однако еще ни одну голливудскую суперзвезду так радушно не встречали. Даже Том Круз, Джонни Депп и Брэд Питт не шли ни в какое сравнение, что уж тут говорить о режиссерах. Если бы сегодня в Гонконг прибыл Стивен Спилберг или Джеймс Камерон, вероятно, никто бы их не встретил, а сегодняшняя обстановка отчетливо свидетельствовала, насколько немыслимым кумиром стал один режиссер. Гонконгцы увлекались волшебным юношей уже довольно долгое время и могли бы несколько суток подряд говорить приятные слова об этом талантливом, привлекательном, молодом, богатом, юморном, дружелюбном, гениальном, верном в любви малыше. Он еще и был своим человеком, идеально. Обычно гонконгские СМИ своевременно сообщали всевозможные новости о нем. Один человек занимал половину новостного раздела для западного шоу-бизнеса, так что не было никакого преувеличения, когда его называли любимцем общества и народным кумиром. Не сосчитать, скольким гонконгским девушкам в прошлом году разбило сердце новость о женитьбе волшебного юноши. Газета «Пледейлы» напечатала такой заголовок: «У Энди Лоу даже нет девушки? Куда же ты, малыш Ян, спешишь с браком?» Еще до премьеры «Района 9» частный визит 22-летнего Ван Яна со своей девушкой в Гонконг уже стал громкой сенсацией. Теперь же, спустя 3 года, многое изменилось. 25-летний Ван Ян впервые посещал Гонконг по работе, чем мгновенно разжег пыл этого города. Все внимание было уделено волшебному юноше, остальные суперзвезды, подобно массовке, отошли на второй план. И неудивительно, что ситуация ничем не отличалась от материкового Китая. Светлячок, с тех пор как 17 июня состоялась его премьера, 5 недель подряд был лидером гонконгского проката и побил множество рекордов. Необходимо иметь в виду, что гонконгский кинорынок уже давно находился в упадке, а «Светлячок» стал настоящим спасителем рынка и самым кассовым фильмом в Гонконге, чем осчастливил владельцев кинотеатров. Он действительно пришелся по вкусу гонконгским зрителям, к тому же там присутствовал малыш Ян. Шедшие в это же время «Бэтмен», «Экстремальные гонки» и другие иностранные и местные фильмы, разумеется, превратились в пушечное мясо. За первую неделю «Светлячок» заработал 41,66 миллиона гонконгских долларов, за вторую неделю – 36,51 миллиона, за третью – 27,83 миллиона, за четвертую – 15,46 миллиона, за пятую – 10,31 миллиона, за 35 дней – рекордные 131,77 миллиона. Примерно 16 954 миллиона американских долларов. Фильм обновил все еженедельные рекорды с первой по пятую неделю, быстрее всех заработал 10 миллионов, один день, 20 миллионов, два дня, быстрее всех заработал 100 миллионов, 19 дней. За всю историю это был второй фильм, заработавший более 100 миллионов в Гонконге. В настоящее время рейтинг самых кассовых картин в гонконгском прокате был следующий. 1. «Светлячок», зарубежный фильм, 2005 год, 131 772 638 хк. 2. «Титаник», зарубежный фильм, 1997 год, 114 939 300 хк. 3. «Парк юрского периода», зарубежный фильм, 1993 год, 61 898 795 хк. 4. «Разборки в стиле кунг-фу», 2004 год, 61 278 697 хк. 5. «Убойный футбол», 2001 год, 60 739 847 хк. 9. «Двойная рокировка», 2002 год, 55057-176 ХК, 14. Командам Т-21, иностранный фильм, 2003 год, 47525-675 ХК. За один с лишним месяц «Светлячок» обошел «Титаника», который удерживал рекорд в течение 7 лет, причем сделал это с разрывом в 16,83 миллиона и продолжал стремиться к планке в 150 миллионов. Можно сказать, что единственный, кто сейчас мог побить этот рекорд, был сам Ван Ян. У каждого есть 10 причин посмотреть «Светлячка», у кого-то главной причиной могут быть Ван Ян, спецэффекты, кунг-фу, Даниэль Ву, блокбастер. А у меня главная причина – классика, Хэ Цзюньхуэй, член правления Ассоциации критиков Гонконга. Как давно я не видел такого потрясающего фильма. По-моему, подобные эмоции я испытал впервые в жизни. «Светлячок» способен завладеть вашей душой, Ши Ци, газета Мингпао. Посмотрел «Светлячка», гонконгские киноделы расстроятся из-за того, что не в состоянии достичь того же уровня. Кунг-фу боевики больше не являются сильной стороной гонконгского кинематографа. Чжоу Юэчжи, газета Вен Випо, а известный 51-летний кинокритик Пол Фонаров, еврей с американским гражданством, горячо увлекавшийся китайской культурой и кино, имевший степень магистра изящных искусств в Южно-Калифорнийском университете и эмигрировавший 25 лет назад в Пекин и Гонконг, написал в своей рецензии в South China Morning Post: «Как же повезло жизнь в одно время с Ван Яном, я все никак не могу перестать благодарить Бога. Светлячок, тот фильм, который я искал большую часть жизни». Волшебный юноша достиг немыслимых высот в понимании и совмещении китайской и американской культур, китайского и американского кино. Дорогие друзья, всем привет, я Ван Ян, малыш Ян. Гонконгские фанаты были такие радушные, и Ван Ян, разумеется, не собирался их разочаровывать, особенно в этом благодарственно-праздничном туре. Его принцип работы заключался в том, чтобы не бояться выйти за рамки, но ни в коем случае нельзя тратить время на забавы вроде вечеринок для знаменитостей или звездных банкетов. Он приехал в Азию не ради отдыха, а ради своих фанатов, поэтому чем больше будет интервью и передач с его участием, тем лучше. К тому же требовалось подыскать самые популярные, самые рейтинговые передачи. Сегодня, покинув аэропорт и заселившись в отеле, Ван Ян сперва дал эксклюзивное интервью каналу ТВБ. «А-а, малыш Ян», – завизжало бесчисленное множество гонконгских девушек перед экранами телевизоров. На экране виднелась ярко освещенная, изысканная комната в кофейне, улыбчивый Ван Ян, сидя на диване, поздоровался на не очень беглом кантонском. Многие молодые девушки и домохозяйки спешно схватили пульты и сделали звук громче. Мужская фанатская аудитория тоже испытывала немалый интерес. Одна милая старшеклассница была крайне возбуждена. Кантонский Яна стал лучше. Вязавшая рядом свитер мать спросила: «Это тот волшебный юноша из Голливуда? Красивый?» Дочь возмутилась: «Красивый? Да это еще мягко сказано. Какая звезда сравнится с ним? Реймонд Лам и Луис Куи в подметке не годятся, нечего и говорить о любимчиках домохозяек». «Все, тихо, ТСС». При встрече с любимцем общества волшебным юношей журналистка ТВБ Ядич Жан Мэнни явно не могла подавить внутреннее волнение, лицо покрылось краской. Она сдавленным голосом произнесла в микрофон с логотипом ТВБ: «Так волнительно и необычно. Что делать? Рядом со мной волшебный юноша». Ван Ян с улыбкой взглянул на нее и, конечно же, заметил ее возбуждение. Он вдруг произнес: «Насколько я помню, ты мне вроде не должна никаких денег». Чжан Мэй не растерялась. Ван Ян махнул рукой, с улыбкой сказав: «Просто такое ощущение, будто ты встретила кредитора, от которого пряталась много лет». Чжан Мэй не захохотала. «Хе-ха, ха-ха». Зрители перед телевизорами тоже засмеялись. «Смекалистый парнишка, говорит на сыром кантонском, да еще и вовремя шутит, чтобы смягчить атмосферу. Вот уж и впрямь волшебный юноша, такой милый, такой ласковый, такой чуткий». Одна молодая привлекательная девушка в данный момент с влюбленным видом обнимала подушку. Ей вот уже много лет нравился волшебный юноша, ей казалось, что он своим обаянием способен пронзить сердце любой девушки. И почему он такой классный? Хочется поклоняться ему, как Богу, и в то же время он кажется добрее и привлекательнее любого мужчины. Она считала, что ей все сильнее и сильнее нравится малыш Ян. Когда влюбленность и поклонение человеку достигают определенной степени, то нравится все, что с ним связано, нравятся люди и вещи, которые нравятся ему, это и есть влияние. Тем более это касается любимца общества, и, похоже, он и впрямь может вскружить голову. Несмотря на ослепительное свадебное кольцо на руке Ван Яна, Чжан Мэнь не могла выйти из-под его чар. Она кокетливым голосом спросила: «Ты только сегодня прилетел, какое впечатление произвел на тебя Гонконг?» «Отличное. Я рад, что посетил Гонконг, все такие радушные, мне очень приятно», — бросился расхваливать Ван Ян. Хотя обстановка в аэропорту немного напугала его, к счастью, с ним не было его беременной жены. Он продолжал нахваливать: «Вообще-то, я не в первый раз бываю в Гонконге, город оживленный и процветающий. Несмотря на ломанный кантонский, длинный список комплиментов от народного кумира стал усладой для ушей телезрителей, им было все равно, говорил ли он это чисто из вежливости или искренне, главное, что это говорил волшебный юноша». Когда он договорил, Чжан Мэнь опять спросила: «Светлячок уже стал самым кассовым фильмом в Гонконге, что чувствуешь?» «Ух, это необычно, это большая честь, это великое событие», — Ван Ян так возбудился, что ему тяжело было четко выразить мысли на кантонском. Не совсем понимая, как предпочитают гонконгские зрители, он заговорил в микрофон то на английском, то на путунхуа, то на кантонском: «Мы правда благодарны всем за любовь и поддержку Светлячка, лучше и быть не может. Сейчас кажется, что все наши тогдашние тревоги были напрасны и смехотворны, мы даже когда-то обсуждали, удастся ли собрать более 100 миллионов». Увидев, что он пожимает плечами и смеется, Чжан Мэнь и зрители тоже захихикали. Ван Ян продолжал: «Знаете, «Титаник» – великая работа, к тому же ему понадобилось много времени, чтобы добиться этого результата, а мы это сделали за 30 с лишними дней. Это безумие какое-то, как будто все вышло из-под контроля. Но нам было известно, что Светлячок способен на это и достоин такой славы. Я искренне надеюсь, что он совершит еще большее чудо и добьется еще лучшего результата, а ваша поддержка – это самое главное, так что приступайте», — он с улыбкой произнес на кантонском. «Друзья, которые еще не посмотрели, вы многое упускаете. Посмотрите, и вы не разочаруетесь». «Посмотрим, конечно, посмотрим», — возбужденно думали зрители. Те, кто целыми днями напролет слышал про Светлячка, но еще не посмотрел его, готовились сходить в кино. Малышу Яну невозможно отказать, а бесчисленные юные фанаты кричали, что еще раз посмотрит фильм, но уже в IMAX. Flame Films действительно ловко опиралась на мощную репутацию волшебного юноши. Сперва в рекламной кампании на первый план были выдвинуты Даниэл Ву, кунг-фу, атмосфер Востока, спецэффекты и огромный бюджет, поэтому общественность, не жалуясь на отсутствие волшебного юноши, радостно ринулась в кинотеатры. А когда фильм начал демонстрировать усталость, в ход пошла новая волна маркетинговой атаки, где был задействован Ван Ян, благодаря которому вернулся горячий интерес общественности и СМИ к Светлячку. Рынок, словно находясь под действием стимуляторов, встал на уши. Следует сказать, что сейчас весь Гонконг погрузился в режим малыша Яна. Это наблюдалось в СМИ, интернете и в быту. Вечно занятые гонконгцы даже сбавляли шаг на улице, особенно молодые девушки, и озирались по сторонам в поисках одного силуэта. Малыш Ян, это и впрямь он, Йоунг, Ван Ян, словно самый разыскиваемый преступник. Ван Ян носил темные очки, был одет непримечательно, для его сопровождения специально были подобраны несколько телохранителей и ассистентов, не являвшихся иностранцами. Его поведение тем более не было вызывающим, еще и был вечер, но каким-то образом его узнали. В данный момент на набережной в районе Чимсачой, на Аллее звезд, многие туристы с удивлением обнаружили волшебного юношу и тотчас оживились. Мгновенно набралось с десяток человек, которые направились к нему. Ван Ян спешно ретировался под охраной телохранителей и ассистентов, вот только его повсюду продолжали узнавать. После нескольких таких узнаваний Ван Ян, не в силах выдержать такое сумасшедшее радушие, вынужден был вернуться в отель Интерконтинентал. «Боже мой, я сейчас отдыхаю в отеле». Из роскошного номера люкс открывался фантастический пейзаж, в сумерках бухта Виктория выглядела так же, как и несколько лет назад. Сверкающие высотные дома на противоположном берегу, смутные очертания лесистых гор и расплывчатое отражение в воде сообщали о неизменной красоте бухты. Ван Ян стоял перед панорамным окном, с улыбкой разговаривая по мобильнику. Он выдохнул и тяжело произнес: «Не знаю, как тебе сказать, но я боюсь выходить гулять. Слишком много людей. Они чересчур радушные. В прошлый раз, когда мы с тобой приезжали, были еще цветочки. Боже, утром в аэропорт у меня, кажется, встретило несколько тысяч человек. Господи Иисусе! Невольно воскликнула в изумлении Джессика, которую никогда так не встречали в аэропорту. Ван Ян, опустив голову и посмотрев на свои покачивающиеся ступни, засмеялся. Я тут подумал, если когда-нибудь на съемочной площадке потребуется массовка, может, сразу обратиться к этим ребятам, они точно с удовольствием придут на помощь, а мы еще и сэкономим деньги. Из телефона донесся смех Джессики, но она вдруг пожаловалась. Целыми днями только и думаешь, как бы сэкономить деньги, как будто я не умею вести домашние дела. Ван Ян пожал плечами и, глядя на медленно плывущий по реке роскошный туристический теплоход, с улыбкой сказал: «Конечно, надо экономить, я займусь распределением денег на детское питание. Мы не знаем, сколько у нас будет детей». Джессика притворилась обиженной. «У меня есть молоко, я знаю, что есть», – прыснул Ван Ян. «Брось, детка, я и не сомневался в твоем грудном вскармливании». Джессика самодовольно захохотала. «Я знаю, что не сомневался. Это была ловушка, дорогой, и ты в нее попался. И зачем ты устроила мне эту ловушку?» Пребывал в недоумении Ван Ян, который знал, что она обычно так не поступает. Джессика увлеченно сообщила. «Я читала новости. Говорят, в тот день на шоу «Жизнь как искусство» ты довел ведущего до слез. Ты и впрямь плохой мальчик.